Глава 1102. Зов ветра, зов дождя, создание войска, разрушение гор, разлом земли, ясность луны Инь. Шесть великих техник святого императора бессмертных Байфани. Первые три формы Ван Линь уже полностью понял. Цэн Шуй когда-то говорил, что мощь вторых трех форм божественных способностей далеко превосходит силу первых трех, что их достаточно для того, чтобы потрясти небо и всколыхнуть землю. Техника разрушения гор, первая форма из второй тройки. Разрушение гор обозначает разрушение горных вершин между небом и землей. Но разрушать горы, говоря по-простому, на самом деле крайне сложно. В горах есть души гор. Если разрушить только гору, но не убить душу, то сила техники останется обычной. Только если одновременно провести уничтожение души и самой горы, то можно получить силу разрушения гор. Когда превращается в осколки горная вершина, может вырваться сила техники разрушения гор, однако это тоже всего лишь первый шаг. Истинная техника разрушения гор должна выглядеть так же, как у Цэн Шуя. В местности, где не было гор, он с помощью своего сознания создавал иллюзорную гору. Если имелась форма горы, то разрушение этой формы все равно было разрушением гор. Благодаря тому, что сила бессмертных сливалась с божественной мыслью, превращаясь в душу горы, во время применения разрушения гор сила бессмертных и божественная мысль также разрушались. Используя эту силу и соединяя ее с небом и землей, можно было создавать иллюзии, сделанных из ничего бесчисленных горных вершин, благодаря которым возможно получить разрушающую небо и землю великую божественную способность. Ключевым элементом в божественной способности разрушения гор было не уничтожение души и самой горы, не создание иллюзии силами создания, и тем более не слияние силы бессмертных с божественной мыслью. Ключевым элементом было всего одно слово — «реальный». Как дать иллюзии появиться и обрести реальное существование — это и было главным пунктом в технике разрушения гор. Но к тому же и самым сложным ее местом. Глядя на взорвавшийся вдали вулкан, ощущая разрушение вулкана, Ван Линь открыл глаза, и в них проступала его растерянность. «Ван Эр, в конце концов, что же истина, а что ложно?» На слова Ван Линь, разумеется, некому было дать ответ. Он молча смотрел вдаль, ощущая, как волнами двигается весь мир вокруг. Его брови постепенно начинали хмуриться. Как могут стать настоящими созданные божественные мысли иллюзорные горы? По поводу этого пункта Цэн Шуй не дал Ван Линю ясного объяснения. Оставшееся в душе Ван Линя, связанное с Цэн Шуем, понимание тоже было очень смутным. Почти все это Цэн Шуй хотел дать Ван Линю ясно понять самому, но не передавать ему в готовом виде. Истинное, ложное. Действительно ли это так же, как и с жизнью и смертью, с причиной и следствием? Ван Линь вновь закрыл глаза, не прекращая размышлять. За пределами его тела этот вулкан непрерывно взрывался, становясь все более и более яростным. Он заставил и находившийся в отдалении вулкан тоже начать взрываться. В одну минуту все вокруг Ван Линя оказалось почти полностью покрыто бесконечной магмой, а она остановилась единым завесом, у которого не было ни начала, ни конца. Время казалось вечностью, Ван Линь не знал, сколько его прошло, и когда он открыл глаза, его взгляд все еще был растерянным. Он молча хлопнул правой рукой по бывшему перед ним гробу, и тот тут же исчез, рассеявшись потоком света. Ван Линь одним прыжком поднялся на ноги и, наконец, бросился прямо в жерло вулкана. Густая магма изливалась фонтаном, но не могла остановить призрачную фигуру Ван Линя. Он безумно ворвался в находившуюся внутри вулкана магму и постепенно достиг глубины дна. Усевшись там, скрестив ноги, Ван Линь сложил обе руки в ручные печати и вдруг взмахнул ими в стороны. Его глаза начали спускать свет понимания, и он снова закрыл их. «Для меня не важно, он настоящий или фальшивый. Среди вещей этого мира, если нет настоящих, то, естественно, и фальшивых нет. Истина и ложная — только виды существующего. Если она истина, то хорошо, а если нет, тоже сойдет. Все относительно. Жизнь и смерть тоже таковы. Если в этом мире не будет жизни, то, естественно, не будет и смерти. Если не будет причины, то также не будет и следствия». Когда-то Моджи говорил, что все домены понимаются при помощи сознания, что все они рождаются только избиения сердца. В тот момент, когда Ван Линь закрыл глаза, изначальная сила огня во всем его теле грохоча пришла в движение и бешено ударила из его тела. Она смешалась с магмой, а потом постепенно слилась с ней водяное целое. В этот момент Ван Линь словно сам стал лавой. Соединившись с магмой, Изначальная сила огня в Аналине вновь раскинулась вокруг. Она окутала собой содержавший магму вулкан и слилась с ним. Наконец она стала с ним единой. На этом процесс не закончился. Вслед за тем, как расширилась изначальная сила огня в Аналине, лава, вулкан, клубящийся черный дым и даже бывший между небом и землей изначальный огонь в этот момент полностью слились воедино. К тому же в этот момент Ван Линь почувствовал спокойно распространявшийся из вулкана поток ауры, от которого веяло древностью. Эта древняя аура была душой вулкана. В тот момент, когда Ван Линь почувствовал душу этого вулкана, изначальный дух возник из его тела и вновь слился воедино с вулканом. В эту секунду Ван Линь ощущал, что он и есть вулкан. Эта древняя душа вулкана, слившаяся с изначальным духом Ван Линя, позволила ему смутно увидеть несколько картин. Он увидел, как на окутанной пламенем планете, следом за дрожанием Земли, постепенно появляется горная вершина. Изнутри она была наполнена изначальной силой огня. Текли годы и месяцы, эта изначальная сила огня постепенно превращалась в магму. Наконец, когда она достигла предела, макушка этого горного пика разрушилась, и густая лава вырвалась фонтаном. Ван Линь видел, как, взорвавшись, гора постепенно успокоилась. Он видел, как один за другим способные жить там свирепые звери проходили с криками. Видел, как один за другим прежние ученики секты Судзаку мчались по воздуху. Следом за тем, как пронеслась волна горящего воздуха, семена, способных существовать в этом месте растений, упали на горную вершину. Постепенно они превратились во множество травинок темно-красного цвета. Трава заполонила гору и долины, увяла и вновь выросла. Неизвестно, сколько времени прошло в этом круговороте, прежде чем земля вновь задрожала, и эта горная вершина вновь взорвалась. Десятки тысяч лет пронеслись у Ван Линя перед глазами. Постепенно Ван Линь словно бы забыл уже свое первоначальное намерение, забыл себя как культиватора. Он как будто и вправду стал этим вулканом, стал его душой. Во время каждого из взрывов вулкана для Ван Линя становилось ясным все больше и больше. В этот момент, незаметно для себя самого, он обрел ясное понимание. «Я — это вулкан. Моя ярость — это разрушение гор». Следом за этим ясным пониманием, душа Ван Линя вдруг неистово раскинулась во все стороны. В мгновение ока множество находившихся со всех сторон вулканов оказались внутри его души. Душа Ван Линя рассредоточилась и слилась с этими вулканами, соединилась с их физическими телами и соприкоснулась с их душами. В его мозг ворвалось еще больше картин. Он увидел, как разрушалось еще больше вулканов, почувствовал ярость еще большего числа гор. Вновь расширившись, его изначальный дух постепенно заполнил собой все бывшие на планете вулканы. В этот момент он как будто разделился на тысячи аватаров, и каждый из них стал одним из вулканов. «Это же...» Сидя, скрестив ноги, один из старейшин секты Судзаку яростно раскрыл глаза. В них проступило сомнение. Но он тут же хищно посмотрел в направлении всех тех вулканов, в которых был Ван Линь. «Это священный император!» От его ауры хоть и веяло древностью, но этот бывший старейшный старец, достигший стадии разрушения границ тьмы, узнав Ван Линя, был в душе крайне потрясен. Поскольку, хотя, судя по ауре, это и был священный император, однако он был в корне не похож на того маленького культиватора Ван Линя, которого помнил старик. Раньше Ван Линь, как ему казалось, был всего лишь культиватором на стадии понимания границ тьмы. Он тогда еще не достиг и 2000 лет культивации. Эта группа старейшин, хотя с виду и признала Ван Линя, но на самом деле в их сердцах было много недовольства. Но сейчас содержавшаяся в этой ауре древность была такой, что казалось, сами они были младшим поколением перед лицом Ван Линя. Испугавшись, старец тут же подскочил. Повиснув в пустоте, он сразу же почувствовал еще троих находившихся на этой планете культивации старейшин. В божественных созданиях остальных троих стариков проступило потрясение. Было очевидно, что замеченное имя ничем не отличалось от того, что заметил тот старик. В этот момент все находившиеся на этой планете культивации люди из секты Судзаку один за другим вдруг с испугом проснулись от своих созерцательных практик. Они могли отчетливо почувствовать, как секунды раньше пронесся, словно бы поток крайне древней божественной мысли. И ладно, если бы было лишь это. Четверо старейшин хоть и были весьма напуганы, но произведенное на них Ван Линем впечатление не было слишком глубоким. Однако последовавшая за этим сцена заставила четверых стариков лишиться дыхания. Пронесшаяся эта божественная мысль заполнила всю планету культивации. Неожиданно все находившиеся на ней вулканы словно пробудились. И вдруг одновременно взорвались. Раздался оглушительный грохот, заставивший задрожать всю планету культивации, все ее небо и всю ее землю. Этот потрясший небо и всколыхнувший землю грохот передавался по всей планете. К тому же в этот момент содержавшаяся в божественном сознании аура, от которой веяло древностью, резко увеличилась. Словно собрав вместе все вулканы, она получила ощущение всего их возраста. Все небо было затянуто черным дымом, по всей земле текла темно-красная магма. В этот момент четверо старейшин один за другим изменились в лицах. «Все ученики секты Судзаку, немедленно покиньте эту планету культивации!» Раскатом грома вырвался из горла одного из стариков низкий крик. Как только это произошло, один за другим люди секты Судзаку начали взлетать, устремляясь в небеса. Эти четверо стариков также пустились прочь, ведя за собой всех находившихся на планете людей клана. Все они улетели. Когда люди секты Судзаку оказались среди звездного неба, на лицах у них у всех выступила паника. Подавляющее большинство из них даже не поняло, что же именно произошло. Выражение лиц четверых стариков было крайне мрачным. В их сердцах возникло яростное недовольство к вызвавшему это все новому священному императору. Но в тот самый момент, когда их недовольство только успело возникнуть, вся планета культивации оказалась заполнена божественным сознанием. Неожиданно оно вновь расширилось, и одного за другим, обойдя людей из секты Судзаку, в этот раз уже достигло звездного неба. Среди пылающего региона планет оно продолжило непрерывно расширяться. Этим расширявшимся божественным сознанием оказалась заполнена еще одна планета культивации, которая тоже слилась с ним. Эта аура, от которой веяло древностью, стала еще более густой. С той планеты культивации также взлетело большое количество пришедших в смятение людей из секты Судзаку. Следом за заполнением божественным сознанием, в конце концов, все находившиеся в этом регионе планеты культивации оказались слиты. Непрерывно становясь больше, постепенно поток невообразимо огромного божественного сознания заполонил пылающий регион планет. Все люди из секты Судзаку вылетели с планет культивации, большинство прочих знакомых в Анлине поступили так же. В тот момент в секте четырех святых, которая занимала восточную часть Альянса планет, за пределами пылающего региона планет Судзаку появилась волна колышущейся ряби, из которой вышел один человек. Этот человек был стариком, все его волосы были седыми, а сам он был одет в красный халат. Если бы Ван Линь увидел его, то сразу бы узнал, ведь это был Янь Лэй Цзы. Почти сразу же за тем, как он появился, вдалеке словно эхо возникла еще одна волна ряби, и из нее также вышел человек. От его появления тут же раскинулся поток ледяной Цы. Этот мужчина средних лет весь был одет в повседневную одежду и на вид крайне отважен, однако лицо его было бледным, точно у мертвеца. И все же расходившиеся от его тела колебания культивации заставили зрачки Янь Лэй Цзы сузиться. «Янь Лэй Цзы Злотянь!» Этот мужчина средних лет окинул его ледяным взглядом. «Один из девяти королей секты трупа Инь. Не знаю, уважаемый, который по счету. Голос Янь Лэй Цзы был спокойным, но его глаза устремились на этого мужчину средних лет.